А Митрофан тихо побрел по улице, и эта музыка, знакомая, волнующая песня, давила его к земле, рвала сердце. Никогда в жизни он не чувствовал себя так одиноко. Никогда в жизни. И вот Столбунов снова встретился с Митрофаном Телятниковым. Ну, блудный сын, значит, тянет родная эта Нива, а? Или на наш заработок позарился? Сейчас, брат, изменились времена, а еще не то будет. Читал, какие средства на деревню отпустить занаряжено? Дух захватывает. С умом бы только ими распорядиться. Старицы государству вернуть. Я читал. Если по правде, это меня и подтолкнуло. Навечно, решил, навечно в свою деревню. Ты пойми, я ведь все умею. Ты не сумлевайся. Печи кладу и каменщиком могу. Ну и сам знаешь, по хлебному делу работал. И в пекарне тестомесом был. Один я, товарищ Телятников, решать не буду. Есть правление, за ним и будет последнее слово, принять тебя в колхоз или нет. А заявление оставь, оставь. Сообщим тебе в Токолово. Я наблюдал за Столбуновым и не мог понять его истинного отношения к посетителю. Не выдержал, спросил, действительно ли примет этого блудного сына. Из-за гуманности надо принять, думаю. Работать он будет, видишь, что осознал. Вот посмотришь, как беглецы потянутся в деревню. Потянутся, я верю. Не говоря уж об истинных хлеборобах. Ты погляди, деревня-то какой становится. Телевизоры, плиты газовые, дома каменные строятся. Магазины какие, комплексы животноводческие. Но прежнее вспоминалось людям. Помнила его и Ольга Ивановна. В Притыкине было когда-то, еще до войны, 18 домов. Учительница зачем-то заставляла ребят пересчитывать дома и спрашивала об этом на уроке. В школу всей детской гурьбой ходили они в Засимово, в такую же небольшую деревеньку, но стоявшую на сосновой проезжей дороге. От Притыкина же до Засимовского большака петляли между перелесками выбитые тележными колесами две глубокие, постоянно заполненные дождевой водой колеи. Дотянулись по сторонам этой убогой дороги вытоптанные коровьими копытами тропки. Путь пересекали еще два оврага, заросшие крапивой, кустами волчьей ягоды, калиной и черемухой. Мать будила девчонок в 7 часов, завертывала им в сумки полепешки, испеченные на сковородке. И они шли от своего крайнего дома по деревне, скликая других ребят. Около 2 часов тратили они на 4 километра. После уроков Оля отставала от сестер и подруг и шла медленно, собирая по пути кленовые листья, рассматривала красивые мухоморы, провожала взглядом улетающих в теплые страны журавлей. Сзади нее плелся жучок, помесь овчарки с дворнягой, которого Оля подобрала весной раненого в канаве и выходила. Когда она прощально махала журавлям рукой, жучок тыкался ее голые ноги влажной мордой, поскуливал и лаял. «Ты что же это, жучина, а?» Оля обняла собаку за лохматую шею. «Может, звери чуешь? Может, есть хочешь? А ну, побежали домой, догоняй меня, жучина, догоняй!» Притыкина открывалась с каменного бугра. Видны были все избы с палисадниками и огородами, задымленные приземистые бани у речки, кузница, окруженная ветлами, пожарный сарай с бочкой воды, крытый соломой скотный двор. Деревня впритык примыкала к буераку, за которым начинался густой сосновый лес. Отец говорил, что потому и деревню назвали так – Притыкина. С бугра Оля видела, как отец заводит в станок лошадь, собираясь ее ковать. Она со всех ног бежала к нему, висла на его сильной шее и усаживалась на теплые, только что ошинованные колеса. Блаженно закрыв глаза, растягивался возле нее жучок. Ворот рубахи у отца был расстегнут, на груди виднелись колечки черных волос. Длинными щипцами он доставал из горна малиновую болванку и бил по ней молотком, бросал болванку в шайку с черной от окалины водой. Потом снимал с крюка чайник, долго пил, нарочно проливая брызги себе на грудь. Брызгал он и на жучка, и тот нехотя поднимался, виляя хвостом. Потом кузнецы приступали к ковке. Отец похлопывал мерино по бокам, брал ногу лошади, привязывал ее к колодке, зачищал копыта и прикладывал горячую подкову. От копыта шел дымок, пахло паленым, а он, не обращая внимания, забивал в отверстие плоские короткие гвозди. «Ну, атаман, хочешь прокатиться?» — спрашивал он Олю и подсаживал дочь на покатую спину мерина. «Сдашь коня во двор и беги домой. Скажи маме, я сейчас обедать приду». Натягивая узду, Оля ехала через всю деревню. Серчишка ее так и прыгала от радости. Притыкинский колхоз дважды объединялся. Затерянная за болотами и лесами Притыкина, тем не менее, херела. Дома заколачивались, перевозились в чистые пруды, в Елховку, на станцию. Но Чуриловская изба еще стояла, и березки, посаженные отцом в день свадьбы, так разрослись, что укрывали своими развесистыми кронами все подворье. И мать Ольги Ивановны продолжала жить в своем осевшем на все углы доме. Вместо коровы держала козу, с десяток кур, поросенка, сажала на грядках разную зелень, работала в бригаде. Ольга Ивановна, еще будучи в комсомоле, часто приезжала к матери, уговаривала ее перебраться в Рубилово. «Нет, уж тут я и умру. Олюшка, грех родину покидать. Родные могилки тут. Отец твой здесь железо ковал».